Я везде был чужим, всегда чуть позади. Когда дабстеп нерушим, мои штаны широки. А сколько их было, теперь моют машины. Официанты в жопу дают, не в силах, чужим ловят вши. Да, надо взрослеть, рэпом ничего не добиться. Да хер сосу, как все, а кто-то пошел на принцип. Теперь они тени, жертвы мейнстрима. Фотки в инстаграм жалкие, письку лизни, ман. Будешь в толпе, ты из грязи, ты в грязи. Оставил мечту, вон иди забор красть ты. На фестах, в заявках MC не хватало места. Где теперь они? В офисах так же лишь чье-то тесто. Это обращение к нашим детям, к тем, кому сегодня месяц, год, три. Тем, кому сейчас 10, мы не нужны. Ни мы, ни наши идеи. Они нам не простят голода и бомбежек. А вот те, которые сейчас еще ничего не смыслят, они будут говорить о нас, как о легенде. А легенду надо подкармливать. И сколько таких теперь в числе завязавших. А было запало, но не соли хлебавши. Не взлетев упавшие и тряпки под слюни. Носом все еще сам сделал лицо поугрюмей. И сколько таких теперь в числе завязавших. А было запало, но не соли хлебавши. Не взлетев упавшие и тряпки под слюни. Носом все еще сам сделал лицо поугрюмей. А эти люди, они всегда боялись падения идеалов. Своих утопий пряча глаза. За их трясет, знает и в пути и все. Чего они жаждут, упадет под ноги. Делают вид, будто тебя нет. Насмехаясь, жадно ищут, в чем ослабнет рэп. Так многие, теперь, немного успокоившись, думают, их путь велик. Ты заставил их дрожать, но резон засирать тебя. Понемногу сник, понемногу сник. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Хайль» в чей-то персональный адрес. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. Вы отдаете себе? Да. Да! Я отдаю себе отчет. Тут нет аппаратуры прослушивания. А вам никто не поверит, передай вы мои слова. Да вы не решитесь их никому передавать. Так что сейчас идет борьба выдержек, Штирлиц. А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть. Маломальски известные MC сру друг друга в твиттерах. Щеглы создали паблики, мнят себя СМИ. Лижут жопу своих идолов, все против дисов. Носы воротят друг от друга. Потом засирают между строк, но не видно, кто там крут. Они хотят вести за собой, хотят сук породистых, у кого стиль подонка в строках. Что происходит ты? Что происходит ты? Пока ты завязал, решил начать с листа. Дал головы поднять глистам, так и никем не став. Пока ты завязал, решил начать с листа. Дал головы поднять глистам, так и никем не став. Теперь можешь тащиться от себя. Хочешь в ряд белых воротничков, лежи или подставь очко. Сожри кого-то из коллег, одни понты могут сменять другие. Но почаще вспоминай, кем мы в итоге были. Точно. Подумайте над моими словами и отдайте себе отчет в том, как я вас перевербовал за 5 минут, без всяких фокусов.